Девятая глава. 12 минут. Все 40 недель путешествия он думал о тех 12 минутах. Сделав свою работу, Тра оставили 40-ю экспедицию защищать Аламскую тишину. Невеселая работа похоронной команды, которая займет 3 года и фактически закончит странствие самой экспедиции. Тра вызвали на следующее задание. Хавсеру не сказали, на какое именно. Он не спрашивал и не ожидал, что ему расскажут. Чего он действительно ждал? Так это недовольство за смерть Хиарота Длинного Клыка. Он чувствовал, что вина за его гибель падает на него. А если добавить к этому высокий статус ветерана, Скальд не надеялся, что продолжит общаться с волка Фенрика. Или если на то пошло, что останется в живых. Но упреков не последовало. Когда корабль отправился в путь, рота всего лишь собралась обсудить насущные дела. Хавсеру дали простые указания. «Они придут к тебе», — сказал медведь. «Выслушаешь их сказания». «Кто придет?» — спросил Хавсер. «Все они», — ответил медведь, словно это был глупый вопрос. «Это был глупый вопрос», — уточнил Хавсер. «Других у тебя не бывает», — фыркнул медведь. «Выслушай их сказания». И они действительно начали приходить к нему. Каждый воин Тра по одному или небольшими группами. Они приходили и рассказывали Хавсеру сказания о Хиароте Длинном Клыке. Их было множество. Некоторые были просто разными версиями одного события, пересказанного очевидцами. Некоторые противоречили друг другу. Некоторые были короткими. Некоторые длинными и нескладными. Некоторые забавными. Некоторые жуткими. Большинство устрашающими и кровавыми. Многие описывали случаи, когда Длинный Клык спасал рассказчику жизнь или давал ценный урок. В них выражались благодарность и уважение. Хавсер запоминал их все, полагаясь на эйдетические приемы и обучение консерватории. В конечном итоге у него накопилось 432 различных сказания о руническом жреце. Некоторые сказания являлись сухой и невыразительной констатацией фактов. Другие были поведаны опечаленными воинами, переживающими гибель Хиарота. Иные из волков оказывались очень скверными рассказчиками, и ему приходилось просить их по нескольку раз повторять одни и те же эпизоды, чтобы понять, о чем идет речь. Кое-кто стремился настолько быстро рассказать историю, что упускал ключевые моменты. Встречались сказания, больше походившие на запутанные клубки, которые ему приходилось распутывать. Слышал он и сказания, исполненные веселья, в которых Длинного Клыка вспоминали с большой любовью. В таких случаях Хавсеру часто приходилось делать паузы, пока рассказчики изо всех сил пытались справиться со смехом и закончить рассказ. И все время, пока он слушал истории, серьезные или шутливые, Хавсер думал о 12 минутах. Хиарот Длинный Клык остался с ним на протяжении 12 минут, чтобы закончить историю и поделиться истиной. 12 минут после угасания биоследа. 12 минут жизни после смерти. Хиарот Длинный Клык украл 12 минут у земель мертвых не без причины. Но для чего? Чтобы уберечь его, показать что-то или доказать,